Знаете ли вы миф о великом кладе пряности? Да, мне тоже известна эта история. Мажордом рассказал её мне, чтобы позабавить. В этой истории рассказывается, что в некоем месте существует огромный, как гора, клад Меланжи. Этот клад сокрыт в недрах далёкой планеты. Эта планета не Аракис и не Дюна. Клад был зарыт там задолго до основания Первой Империи и до образования Космической Гильдии. История эта гласит, что на ту планету удалился Муаддиб, который до сих пор живёт там. Его жизнь поддерживается пряностью. Он ждёт. Мажордом не понял, почему эта история так меня взволновала. Похищенные записки. Дрожа от гнева, Айдахо прошествовал по вымощенным пластоном залам в свою квартиру в цитадели. На каждом посту, мимо которого он проходил, женщины старались привлечь его внимание. Он не отвечал на призывы. Айдахо знал, что его поведение вызвало растерянность и недоумение у говорящих рыб. Они безошибочно поняли настроение Айдахо. Однако это не влияло на размашистый шаг начальника гвардии. От стен отдавалось гулкое эхо от топота его сапог. Во рту его всё ещё сохранялся вкус обеда. Старого доброго обеда, знакомого ещё по временам первых Атрейдисов. Овощи в травяном соусе с добрым куском искусственного мяса, сдобренным глотком цедритного сока. Манео нашёл Дункана за столом в казарме гвардии, где он, сидя за обеденным столом, изучал план предстоящих операций, разложенный среди тарелок. Не дожидаясь приглашения, Манео сел напротив и отодвинул в сторону оперативный план. «Я принёс тебе весть от Бога Императора», — сказал Манео. Нарочитая торжественность, Тоно сказала Айдахо, что это отнюдь не случайная встреча. Присутствовавшие в зале женщины тоже поняли это. За соседними столами наступила напряжённая тишина. Айдахо положил в тарелку вилку. «Я слушаю тебя». «Вот доподлинные слова Бога Императора», — сказал Манео. «Мне очень прискорбно видеть, что мой Дункан Айдахо обольщён чарами Хвинори. Это недоразумение должно рассеяться». От гнева губы Айдахо превратились в тонкую ниточку, но он смолчал. «Эта глупость подвергает всех нас величайшей опасности», — продолжал Манео. «Нори предназначена для Бога Императора». Айдахо изо всех сил пытался скрыть злость, но слова выдавали его с головой. «Он не может жениться на ней!» «Почему?» «Что за игру он затеял, Манео?» «Я просто гоняюсь и передаю тебе его слова, не более того», — ответил Манео. Голос Айдахо стал тихим и угрожающим. «Но ты его доверенное лицо!» «Бог Император сочувствует тебе», — солгал Манео. «Сочувствует?» — выкрикнул Айдахо, чем привлёк всеобщее внимание говорящих рыб. В столовой повисла напряжённая тишина. «Нори – очень привлекательная женщина», – сказал Манео. «Но она не для тебя». «Бог Император сказал», – язвительно произнёс Айдахо. «Его слова не подлежат обжалованию». «Я вижу, что ты понял смысл его слов», – проговорил Манео. Айдахо встал из-за стола. «Куда ты собрался?» – подозрительно спросил Манео. «Я хочу прямо сейчас переговорить с ним». «Это самоубийство!» – простонал Манео. Айдахо одарил мажордома пылающим взглядом и внезапно понял, что от всех столов на него смотрят говорящие рыбы. Выражение их лиц в своё время хорошо определил Муаддиб. «Игра в прятки с дьяволом». «Ты знаешь, что говорили по этому поводу первые герцоги Атрейдисы?» – издевательским тоном спросил Айдахо. «Это имеет отношение к делу?» «Они говорили, что вся свобода немедленно улетучивается, когда начинаешь искать самодержавного правителя». Оцепенев от страха, Манео подался вперёд к Айдахо. Он почти потерял дар речи, голос Манео превратился в свистящий шёпот. «Не говори подобных вещей!» «Ты боишься, что одна из этих женщин доложит о них Императору?» Манео недоумённо покачал головой. «Ты ещё безбашеннее, чем все остальные!» «В самом деле...» «Прошу тебя, твоё отношение к Императору вредоносно!» Айдахо услышал, как по залу пронёсся ропот. «Самое большее, что он может, это убить нас!» – сказал Айдаха. Манео ответил громким шепотом. «Ты глупец! При малейшей провокации в нем может возобладать червь!» «Червь, говоришь?» – неестественно громко спросил Айдаха. «Ты должен верить в него!» – сказал Манео. Айдаха оглянулся. «Да, думаю, что они все слышали. В нем живут миллиарды и миллиарды людей, все в одном теле». «Да, мне говорили об этом», — сказал Айдаха. «Он бог, а мы смертны», — продолжал уговаривать Айдаха Манео. «Как может бог творить зло?» — спросил Айдаха. Манео вскочил на ноги и отшвырнул стул. «Я умываю руки», — крикнул он и бросился вон из помещения. Айдаха еще раз огляделся. Все его гвардейцы смотрели на своего командира во все глаза. «Манео не хочет судить, но я не стану уклоняться». Он удивился, увидев на лицах некоторых женщин кривые ухмылки. Все снова принялись за еду. Идя в цитадель, Айдаха снова и снова проигрывал в уме свой разговор с Манео, находя все новые и новые странности в поведении Манео. Это был не просто страх смерти. Нет, в этом ужасе было что-то еще, что-то намного более глубокое, чем обычные опасения за собственную жизнь. «Червь может возобладать в нем». Эти слова сорвались у Манео непроизвольно. Они выдали его, чего сам мажордом, очевидно, не хотел. Но что могут значить эти слова? «Более бесшабашен, чем другие». Айдаха стало горько от того, что его сравнивают с ним самим, но ему неизвестным. Насколько осторожны были другие? Он подошел к своим апартаментам, положил ладонь на фотозамок и заколебался. Он почувствовал себя как зверь, которого охотники загнали в его логово. Несомненно, что гвардейцы донесут императору о его поведении. Как поступит бог-император? Айдаха провел рукой по замку, и дверь открылась. Он вошел в прихожую, запер за собой дверь и посмотрел на нее. Пошлет ли он за ним говорящих рыб? Айдаха оглядел прихожую. Очень удобно спланировано. Вешалки для одежды, полочки для обуви и запертый шкаф с оружием. Никакое из представленного здесь оружия не представляло реальной опасности для Лета. Не было даже лазерного ружья, хотя и оно неэффективно против червя. «Он знает, что я буду сопротивляться». Айдаха вздохнул и сквозь сводчатую дверь заглянул в гостиную. Манео заменил мебель, теперь гостиная была обставлена в суровом фриманском духе. Вещи были взяты из хранилищ музея. «Музейный фриман!» Айдаха в сердцах сплюнул и прошел в комнату. Войдя, он остановился, пораженный. На подвесном диване на фоне северного окна сидела Хвинори. Блестящее голубое платье выгодно обрисовывало ее фигуру. Женщина смотрела на Айдаха. «Благодарение богам, что ты цел и невредим», – произнесла она. Айдаха оглянулся, посмотрел на дверь, фотозамок, потом снова обратил взор на Хви. Никто, за исключением нескольких особо доверенных говорящих рыб, не мог открыть этот замок. Видя его растерянность, Хви улыбнулась. «Эти замки делают на моей родине, на Иксе». Ему стало страшно за Хви. «Что ты здесь делаешь?» «Нам надо поговорить». «О чем? «Дункан». Она покачала головой. «О нас». «Они предупредили тебя?» «Мне велено отказать тебе». «Тебя послал Манео». «Меня доставили сюда две говорящие рыбы. Они полагают, что ты находишься в страшной опасности». «Именно поэтому ты здесь?» Она встала, грациозность ее движения напомнила Айдаха от Джессики, бабушки Лета. Она точно так же умела управлять своими движениями, превращая любой жест в великолепный танец. Осознание этого повергло Айдаха в шок. «Ты из Бене Гессерит?» «Нет, они были моими учителями, но я не принадлежу ордену». Подозрение затуманило его мозг. Какие пружины управляют Империей Лета? Что можно знать Кхолу о таких вещах? Изменения, которые произошли с момента моей последней жизни. «Я полагаю, что ты простая иксианка», — сказал он. «Не дразни меня, Дункан». «Кто ты?» Я наречённая невеста бога императора. И ты будешь служить ему верой и правдой? Да. Тогда нам не о чем разговаривать. Нам есть о чем говорить, о том, что связывает нас с тобой. Он нервно откашлялся. О чем же именно? О нашей взаимной тяге друг к другу. Она подняла руку, видя, что он собирается заговорить. Я хочу броситься в твои объятия, найти в них любовь и убежище, которое я знаю, ты способен мне дать. Ты тоже этого хочешь? Он оцепенел. Бог император запрещает это. Но я уже здесь. Она сделала два шага вперед. Платье облегало ее красивое тело. Хви! У Айдаха пересохло во рту. Тебе лучше уйти. Это мудрый, но не самый лучший выход. Если он узнает, что ты была здесь... Я не могу просто так взять и уйти, сказала она, снова подняв руку и запрещая ему говорить. Меня воспитывали и учили ради одной определенной цели. От этих слов холодок пробежал по спине Айдаха. Он понял, что надо соблюдать осторожность. «Для какой же?» – спросил он. «Для того, чтобы вредить Богу-Императору, и он это хорошо знает. Он не изменит своего отношения ко мне». «Не изменю его и я». Она сделала еще один шаг по направлению к нему. Он ощутил молочное тепло ее груди. «Меня очень хорошо сделали», – сказала она. «Я создана специально для того, чтобы ублаждать Атрейдисов. Лето же говорит, что Дункан больше Атрейдис, чем многие из тех, кто носит это имя». «Лето? Как еще прикажешь мне называть моего будущего мужа?» Произнося эти слова, Хви подошла еще ближе к Айдаха. Они потянулись друг к другу, словно разноименные полюса магнита. Хви приникла к его мундиру щекой, обвела руками, ощупывая железные мышцы. Айдаха же, прижав подбородок к ее волосам, вдыхал мускусный запах ее тела. «Это безумие!» – прошептал он. «Да?» Он поднял ее подбородок и поцеловал в губы. Она же изо всех сил прижалась к нему. Они оба понимали, чем все это кончится. Она не сопротивлялась, когда он поднял ее и понес в спальню. Айдаха заговорил только один раз. «Ты не девственница?» «Ты тоже мой любимый». «Любимый», – прошептал он. «Любимый, любимый, любимый». «Да, да». Когда все закончилось, Хви вытянулась на постели в сладкой истоме, подложив руки под голову. Айдаха сидел на кровати спиной к ней и смотрел в окно. «Кто были твои предыдущие любовники?» – спросил он. Она приподнялась на локте. «У меня не было других любовников». «Но...» Он обернулся и внимательно посмотрел на нее. «Когда мне не было еще и 20, нашелся один мальчик, который думал, что не может без меня жить. Потом мне было очень стыдно». Она улыбнулась. «Какой я была доверчивой. Мне казалось, что я не смогу оправдать надежд людей, которые создали меня. Но они обо всем узнали и были очень довольны. Мне кажется, меня просто проверили». Айдаха нахмурился. «Со мной то же самое? Ты пришла, потому что нужна мне?» «Нет, Дункан». У Хви был очень серьезный вид. «Мы дарили радость друг другу, потому что это была любовь». «Любовь», — повторил Айдаха, и в голосе его прозвучала горечь. «Мой дядя Малки говорил, что любовь — это плохая сделка, потому что нет никаких гарантий». «Твой дядя Малки был мудрым человеком». «Он глупец. Любовь не нуждается в гарантиях». Саркастическая улыбка тронула губы Айдаха. Она ласково улыбнулась ему. «Любовь отличается тем, что ты даришь радость и не заботишься о последствиях». Он кивнул. «Я думаю только о том, что ты можешь оказаться в большой опасности». «Что сделано, то сделано». «Что мы будем делать?» «Мы будем радоваться, пока живем. «Это звучит как окончательный приговор». «Это и есть приговор». «Но мы будем видеться каждый...» «Так, как сегодня, мы больше не увидимся». «Хви!» Он бросился к ней и приник лицом к ее груди. Она погладила его по волосам. Голос его зазвучал глухо, когда он спросил. «Что если...» «Тихо! Если суждено быть ребёнку, то будет ребёнок». Айдаха поднял голову. «Но тогда он точно обо всём узнает». «Он всё узнает в любом случае». «Откуда?» «Я скажу ему». Айдаха отпрянул и, выпрямившись, сел. Во взгляде его выразилась смесь недоумения и гнева. «Я должна это сделать». «Если он набросится на тебя...» «Хви, я слышал много историй. Ты можешь подвергнуться страшной опасности». «Нет, у меня есть потребности, и он это знает. Он не причинит вреда никому из нас». «Но он...» «Он не уничтожит тебя. Он знает, что если он причинит вред тебе, то тем самым уничтожит меня». «Как ты можешь выйти за него замуж?» «Дорогой Дункан, неужели ты не видишь, что я нужна ему больше, чем даже тебе?» «Но он же не может. Я хочу сказать, что это невероятно, чтобы ты...» «Я не смогу получать след от ту радость, которую получаю с тобой. Для него это невозможно. Он признался мне в этом». «Но почему тогда он не может, если он действительно тебя любит?» «У него гораздо более широкие планы и потребности». Она взяла обеими руками правую руку Айдаха. «Я поняла это сразу, как только стала к нему присматриваться. Его потребности гораздо глубже наших с тобой». «Что это за планы и какие потребности?» «Спроси у него сам». «Но ты их знаешь?» «Да». «То есть ты веришь в эти истории, а...» «В нём очень много честности и доброты. Это подтверждает и моя реакция на него. Мои иксианские хозяева вложили в меня некое вещество, которого оказалось слишком много, а оно открывает мне больше, чем они рассчитывали». «Так ты веришь ему?» Обвиняющим тоном воскликнул Айдаха и попытался вырвать руку. «Если ты подойдёшь к нему, Дункан, и...» «Он никогда больше не увидит меня!» «Увидит». Она поднесла ко рту его руку и поцеловала его пальцы. «Я заложник», — проговорил Айдаха. «Ты наполнила меня страхом за нас обоих». «Я никогда не думала, что служить Богу легко», — сказала она. «Но я не могла даже предположить, что это настолько тяжко».